Странник. Я странник к небесному граду, иду за Христом в небеса. Успеть мне очиститься надо, уж скоро закроют врата. Ведь там, в небесах тех лазурных, нет места греху и вражде, нет места одеждам пурпурным, на что бы рассчитывать мне? Ведь зла и греха я исполнен, и чувства, и мысли во мне так чужды небесному граду, на что же надеяться мне? Пред Богом ведь звезды нечисты, и даже луна не светла, и в ангелах есть недостатки. Куда же иду я, куда? Но с неба послышался голос, и в сердце ответ прозвучал. Надежда на кровь лишь Христову, которую ты воспринял. Надежда на Божьего Сына, который спасение принес, и Он доведет до отчизны, где нету страданий и слез. Осветит, очистит, омоет все пятна порока греха. Но только похожим старайся, ты быть на него лишь всегда. В молитвах к Христу прибегая, ты в них освящение ищи. И если есть грех, исповедуй, прощение слезно проси. Почаще в Святое Писание вникает душа пусть твоя, осветит с любовью сознание всесильного слова рука. И делая в жизни все это, надейся на милость Творца, что Он убелит и очистит, и в небо откроет врата. Я странник к небесному граду, иду за Христом в небеса, и верю, Иисус моя святость, не будут закрыты врата.